Глава 18. Как ни торопилась гнома, сразу двинуть в обратный путь у нее не получилось. Я не дал. Вот так с бухты-барахты оставить доверившихся мне людей не могу. Совесть не позволяет. Пришлось разговаривать, убеждать в необходимости. Собственно, большинство так или иначе это понимали, но разделяться желанием никто не горел. Впрочем, сам я тоже делал это, скрипя сердце. Ленка вон подозрительно смотрит на меня. Вернее, то на меня, то на Даринку. Женщина есть женщина. Моментом почувствовала неладное. Мы только вышли из каюты, а она уже что-то заподозрила. Пока молчит, правда. Корзиныч недоволен больше всех. Расстроился мальчишка сильно. Если честно, я бы его с превеликим удовольствием тоже с собой взял. Привык к нему. Да и пользы от него много. Однако деваться некуда. Он мне тут нужен. Его народ побаивается. Кар ведь с некоторых пор боевой маг огня как-никак. Пусть пока не очень сильный, но для острастки и того хватает. Наталью Ефимовну тоже оставлять не хочется. Иваныча, Костю с Димкой. За остальных, впрочем, тоже душа болит. Хотя они этого и не понимают. Ну и пусть себе. Автомат и разгрузку с боеприпасом оставил Ленке. Для этого пришлось уединиться в каюте, дабы не светить автоматом перед аборигенами. Нужно было провести быстрый ликбез на тему обращения с боевым оружием. Но это оказалось лишним. Выяснилось, что девушка вполне себе неплохо знает устройство автомата Калашникова. Приходилось пользоваться охотничьими клонами. Короче, ликбеза не получилось, зато наслушался всякого и много нового о себе узнал. «Вальнов, ты кобелина!» – выдала Полозова в эфир, едва за нами закрылась дверь каюты. «Не понял. Ты ведь ее уже... да?» «С чего ты взяла?» – делая удивленное лицо. «Странно получается. Вроде бы она не жена мне. Сама же решила отстраниться, а теперь вот стоит, уперев руки в бока, глаза мечут молнии, даже ноздри носика мило так раздуваются в праведном гневе. А я, как муж, блин, застигнутый с чужими женскими трусами в кармане, вынужден врать, хотя и не должен. С чего я взяла? Да по ее довольной роже видно, как кошка, обожравшаяся сметаной, щурится. Думаешь, я не заметила, как она тебя глазами поедала? Да будь ее воля, она бы прямо на палубе твою тушку разложила. Этот разговор мне перестал нравиться. Мало того, что претензии не по статусу выдвигаются, так еще и мне в вину вменяются. Разозлился. Лен, отвечаю, ты не слишком много на себя взяла? Я тебе не муж, а ты не жена. Я думала. Так я тоже было начал думать, но некоторые, не будем показывать пальцем, сказали, что не хотят терять независимость. Я... Лена, смягчаю интонации голоса, ну чего ты напридумывала? Сначала одно, теперь вот это. Она тебе нравится? Девушка задает вопрос и тут же сама на него отвечает. Ну да, конечно, нравится. Бедра, талия, грудь, все при ней. Притягиваю собеседницу к себе. Ну чего ты? Она, конечно, вполне приятная особа, но ты мне нравишься больше. Правда? Вот те крест. Осеняю себя крестным знамением. Может, тогда не поедешь? Мы слишком далеко зашли. Теперь только вперед можно. Позади тупик, понимаешь? Да понимаю я, просто страшно мне. Да? А по тебе не видно. Наоборот, все думают, что ты та еще оторва. Пусть и дальше так думают. Если начну закатывать истерики по каждому поводу, это вряд ли кому-то поможет. Вот, такая ты мне особенно нравишься. Сильная и смелая. Да какая сильная, какая смелая, Серёж. Я же всю жизнь пыжусь, чтобы кому-то что-то доказать. И что? Что? А ничего. Все это блажь была бесполезная. Ерунду не говори. Если б не ты, тот урод мог много дел натворить. Твой выстрел решил ситуацию в нашу пользу. Более смелого поступка и представить себе трудно. Знал бы ты, как я тогда отчаянно трусила. Смелость, Лена, тем и отличается от идиотизма, что заставляет действовать, невзирая на испуг. Боятся все, и только смелые могут переступить через свой страх. Будь моя воля, всех бы забрал, но позволили взять только Машку и дочь. Ваша задача – удержать людей от необдуманных поступков. Уверен, что найдутся горлопаны, которые скажут, что я вас всех бросил. Не верь. Да я и наведываться буду время от времени. Обещаешь? Клянусь, только верь мне и никого не слушай. Включи стерву в конце концов. Ты сможешь, я знаю. А я и есть стерва, включать не потребуется. Ну и отлично. Пригляди за Корзинычем и не стесняйся просить его о помощи, если надо будет кого-то пугануть. Портовой охране я заплатил наперед и еще пообещал столько же по окончанию контракта. Так что они помогут, если буза случится. Договоренности такие были. Нас возненавидят. Насрать. Умные поймут, а дуракам все равно не объяснишь. Пока я инструктировал людей, Дарина аж извелась вся. Думал наброситься прямо в экипаже. Вполне возможно, так бы и случилось, но присутствие дочери и Манюни немного охладило пыл. «Ты всегда так долго копаешься?» – спросила гнома, когда мы разместились на мягких сиденьях коляски. «Нет, но оставлять людей не предполагалось. Я должен был всех проинструктировать». «Зачем? Разве мало одного твоего приказа? Это же твои люди?» «Не все. Большинство просто соотечественники, попавшие в беду. Я помог. Теперь вот должен доставить их домой целыми и невредимыми». «Кому должен?» «На этот вопрос только плечами пожимаю. Как тут объяснить, что совесть не позволяет бросить людей?» «Народ собрался разный. Большинство подчиняться не хочет». «Так повесь несогласных и вся недолго». Спокойно так и сознанием дела советует прелестница. Наши миры и тем более воспитание действительно имеют огромную разницу. И если я еще могу понять смысл того, о чем советует представительница гномьего племени, то мои душевные рефлексии ей точно не понять. У них тут все просто. Мир такой. Все кому-то подчиняются. Собственно, у нас тоже так, за одним лишь небольшим исключением. В мире Идалы нет искусственной иллюзии свободы. Тут все понимают, что есть кто-то выше, и ему нужно подчиняться, и тем более все понимают, чем может закончиться вольнодумство. Дочь сидит надутая. Не понравилось ей, что едет со мной, а скорее испытывает противоречивые чувства. С одной стороны интересно, а с другой я со своей опекой. Разговор с ней состоялся тяжелый, но здравый смысл, слава богу, возобладал. Поняла меня Иришка. Кроме того, что я как отец не хотел ее оставлять, был ведь и еще один повод забрать ее с собой. Вон он, тот повод, стоит и хмуро зыркает на отъезжающую коляску. С каждым днем от Михаила все больше и больше возникало проблем. Это понимала и моя девочка. Он, конечно, ее одноклассник и все такое, да и вообще, как она выразилась, он хороший парень, но точно не герой ее романа. Вот только парень не хотел этого понимать. Так что исчезнуть на время показалось дочери стоящей идеей. Ну и новый мир посмотреть тоже хотелось. Она хоть и мнит себя взрослой, но по сути ребенок еще. Так что изрядная доля здорового любопытства присуща, как и любому подростку. Думаете, мне эта затея с составлением людей нравится? Зря так думаете. Но ведь не разорваться мне. Придется им немного самим пожить, без няньки. Ну понятно ведь, что изначально такого я не планировал. Что теперь поделать? Буду действовать исходя из сложившихся реалий. А хорошо ли получится, плохо ли, время рассудит. Если честно, то портал я представлял примерно так, как это обычно показывают в кино. Например, арку какую-либо или круглый обод с серебристым переливанием границы пространства. Однако на деле ничего подобного не увидел. Площадка метров 10 в диаметре, сделанная из какого-то цельного камня, похожего на мрамор своей фактурой. На каменной поверхности был нанесен замысловатый рисунок. Вернее, он был как бы вмурован в поверхность. Что-то похожее на многолучевую звезду. На конце каждого луча с краю площадки стояли столбики, и на вершине каждого такого столба находились до отказа наполненные маной большие кристаллы. Управлял всем этим хозяйством маг-человек. Вернее, даже не управлял, а просто следил. Как я понял, в его задачу входит активация по требованию и обслуживание конструкции. Сама работа происходит без его особого участия, практически в автоматическом режиме. Оператор, пробубнив что-то, взмахнул руками. Мана хлынула из кристаллов, наполняя собой рисунок, который ярко засветился в магическом диапазоне. Внешне же ничего не изменилось. По отмашке кучер тронул повозку, и мы проехали через центр площадки. Вот, собственно, и все перемещение. Только что нас окружал портовый город, а теперь тоже город, тоже портовый, но совершенно другой. Если в Банаре строения в подавляющем своем большинстве выполнены из дерева, то здесь в основном монументальные конструкции из камня. Однако, что не отнять, выглядит архитектура хоть и монументально, но очень красиво, и я бы даже сказал изящно. Я, конечно, понимаю, что такие определения, как монументальность и изящество, плохо сочетаются между собой, но вот других ассоциаций предложить не могу. Говорю как есть. Гномам каким-то образом удалось совместить легкость и ажур изящества с добротной тяжестью монументальности. Городские улицы мощены тесанным и плотно подогнанным камнем, тротуары же выложены разноцветной плиткой. В бордюрных камнях видны частые кованые решетки ливневой канализации. Постройки, как-то жилые дома или хозяйственные здания, тоже выполнены добротно и со вкусом. Застройка максимум в 4 этажа, не больше. Стены построек изукрашены красивыми мозаичными орнаментами. Везде рюшечки, оборочки, арки, колоннады, всевозможные барельефы разнообразной тематики. О типовых проектах тут либо не знают, либо знать не хотят. Буквально каждый дом, каждая постройка – это отдельно взятый шедевр. Как будто хозяева соревнуются друг с другом за оригинальность вкуса своей недвижимости. Я почему-то думал, что раз гномы живут по большей части в подгорных городах, то увижу серый камень и отсутствие красок. Вместо этого полная противоположность. К довершению образа имеется много зелени. Однако все это была лишь гостевая часть, куда мог попасть любой. Непосредственно сам клан Гардис, вернее его суверенная территория, расположился чуть дальше у подножия горы в достаточно полноводном притоке Руама. Вернее, в большом озере, из которого и вытекал тот приток, а само озеро пополнялось полноводным потоком, вытекающим из огромного зева пещеры, куда как бы и стягивался весь город, расположившийся по берегам водоема. На ту территорию мы попали через массивные ворота, расположенные в высокой мощной стене, отделяющей общину гномов от остального мира. Становилось понятно, что основное поселение находится где-то под этой горой, а снаружи... Да хрен его знает, если честно. Скорее всего, внутренний порт и верфи. Крепостная стена делит поселение на две части, и, судя по словам Дарины, чужих на внутреннюю территорию пускают крайне редко, если только по приглашению. Да, собственно, какая разница? Мне тут не жить. Еще надо отметить мост, соединяющий два берега внутренней территории, и не абы какой мост, а широкий и разводной. Вот интересно получается. Внутренняя территория, которая находится снаружи горы. Тавтология какая-то. Но ведь по-другому и не скажешь. Короче, скоро совсем запутаюсь с местными заморочками, а потому возвращаюсь к мосту. Я даже попросил остановить коляску, чтобы понаблюдать за действием этого сооружения. Как раз на выход из порта в сторону Руама направлялся пароход. Он свистнул паровым свистком, и тут же дюжие и кряжестые стражники, что стояли у въезда на мост, остановили движение, закрыв легко узнаваемый шлагбаум. То же самое, видимо, произошло и на другой стороне, так как поток транспорта и пешеходов быстро иссяк и начался, собственно, подъем. Весь механизм был спрятан где-то внутри. Без какого-либо шума, подразумевающего работу механизма, поднялось два пролета, пароход прошел, проезжая часть снова заняла прежнее положение, и движение по мосту возобновилось. Все четко, слажено и без излишней суеты. Иришка тоже восхищенно смотрела во все глаза. «Нравится?» – горделиво спросила Дарина. «Добротно сделано, уважаю», – ответил я. «Особенно впечатляет дисциплинированность граждан». «Тебя только это удивило?» По-моему, Даринка даже обиделась немного. «Таких мостов ты больше нигде не увидишь, он единственный». «В этом мире, да, соглашаюсь. А в твоем?» «А в моем такие сооружения не то, чтобы обычное явление, но встречаются довольно часто». «Даже так?» – удивилась девушка. «Мне только что плечами пожать осталось». Ей бы в Питере побывать, вот бы где насмотрелась на разводные мосты, коих там, наверное, больше, чем где-либо, если считать на душу населения. «А по твоей дочери этого не скажешь», – не поверила мне гнома. «Так и неудивительно, там, где мы жили, ничего подобного не было. Моя девочка еще слишком юна и далеко от дома не отъезжала, потому и не видела ничего такого. А ты?» «А я работал в море, много ходил по свету, соответственно, и видел гораздо больше». «Скажи», – вдруг встрепенулась рыжая, – «у нас вот есть легенды о множественности миров. Считается, что мы наедали пришлые, люди, кстати, тоже. Судачат также, что якобы когда-то давно между мирами можно было путешествовать». «Так что ты хочешь, чтобы я сказал? В твоем мире гномы тоже живут?» «Нет, Дарина, гномы в моем мире не живут, как и эльфы всякие или орки, только люди. Но в подтверждение легенды скажу, что у нас и про гномов знают. Кстати, тоже в виде сказок и легенд. Видимо, это на самом деле так и есть. Иначе откуда взяться сказкам?» «Расскажи». «Что?» «Ну, сказки про нас. Интересно же, как нас представляют те, кто никогда не видел». «Расскажу как-нибудь». «Ты прав, Сергей. Сейчас вас нужно устроить. Ополоснетесь, отдохнете с дороги. Поговорим позже. Времени для этого будет достаточно». Разместили нас в просторном доме. Как выяснилось, это было, как бы сказали в нашем мире, загородное поместье. Эдакая дача рода Лайри, которому и принадлежат сама Дарина и ее менее удачливый братец. Вообще, под открытым небом гномы не очень любят жить. Им милей каменные своды подгорных городов. Снаружи находится исключительно то, что нельзя разместить внутри горы. Поэтому все, кто имеет принадлежность к портовым службам или работу на флоте, живут там под открытым небом. Основное же поселение располагается в недрах. Дарина сказала, что она, пока мы будем гостить у них, тоже будет тут жить. Сказала с неприкрытым намеком и влажным блеском глаз. Вот же разохотилась девка. Даже побаивается уже немного начал по поводу своих сил. Укатает сивку крутыми горками, а мне ведь еще работать надо. Кстати, о работе. Наша рыжая надсмотрщица, ведь на самом деле это практически так и есть, сказала, что мою будущую собственность пойдем смотреть завтра с утра. Это дело на верфи находится, а сама верфь частью снаружи, возле того самого входа в пещеру, ну или выхода из нее, кому как нравится, а частью уже под сводами. Так вот, тот хлам, как выразилась девушка, гниет под открытым небом. И это, мол, хорошо. Хорошо не потому, что гниет, а потому, что внутрь чужака не пустят. И даже такая шишка, как ее Папахин, этот вопрос не решит. Это типа повезло мне. Блин, не гномы, а аферисты какие-то. Вечно наколоть норовят. А если бы это дело стояло внутри горы, как в этом случае быть? Сделка бы не состоялась? Или состоялась бы, а потом как хочешь, так и забирай. Типа собственность твоя, но за ней мы тебя не пустим. Уж извини, но такой порядок. И где тут знаменитая гномья честность? Ладно, так или иначе, но информация накапливается, кто бы чего ни говорил. Да, не без набивания шишек. Зато вот уяснил, что при составлении договора не должно присутствовать разночтений. Они обязательно будут использованы против тебя. Причем именно обязательно. Это не оговорка. Если будет хоть малейшая возможность обойти договор в свою пользу, это будет сделано непременно. Вот так вот. Короче, при переговорах фразы нужно так строить, чтобы все четко и ясно, без возможности виляния. Что сказать про внутреннее убранство дворца? Да, собственно, то же самое, что и про любой другой дворец. Богато, можно даже сказать роскошно, вширь просторно, но низко для меня. Потолки тут и дверные проемы на таких верзил не рассчитаны. Дочери выделили отдельную комнату. Там и ватер-клозет имелся, и большая ванна из полированного черного, как антрацит, камня, инкрустированная позолотой. Богато смотрится, короче. Вода горячая и холодная в наличии, но как у англичан, без смесителя. Отдельно горячий крантик и также с холодным дело обстоит. Сам смешивай, как душе нравится. Но если у англичан это просто дань древней традиции, тут же, скорее всего, тупо незнание. Мыслю, что в скором времени кто-то из гномов обязательно додумается до идеи смесителя, но вот пока так, как есть. Это, кстати, тоже предмет для торга. Почему бы им эту идею самому не подогнать? Не за просто так, конечно. Кстати, дочери явно понравилось, что жить будет в отдельных апартаментах. Вот только она зря так хорошо подумала о наших гостеприимных хозяевах. Сделано это было не ради ее спокойствия, а совсем по другой причине. Ужинали мы вместе, за большим практически километровым столом. Утрирую, конечно, но столов такой длины я еще не встречал. Если сесть на одном конце, то человека, сидящего на другом, можно не узнать. Так далеко он находится. Короче, гостиная была огромна. Сами понимаете, каким должно быть помещение, чтобы вместить стол такой длины. А еще ведь место для увеселений должно остаться и для проведения торжеств. Здесь, наверное, единственное место во дворце, где я чувствовал простор. Высокий купол, покоящийся на мощных колоннах, не создавал ощущения клаустрофобии. Собственно, вся жилая и хозяйственная часть была построена как периферия вот этой самой центральной части. При этом очень интересная акустика. Эхо нет совсем, но слышимость идеальная. Пусть человека, сидящего на другом конце стола, разглядеть трудно, зато слышно прекрасно. Разговаривать можно, не повышая голоса, а поскольку я ни разу не архитектор, то мне совсем непонятно, чем или за счет чего достигнут такой эффект. В чем прикол? В магии или в исключительной гениальности зодчего? Возвращаясь чуть назад во времени, хочу сказать, что как только мы заселились в предоставленные апартаменты, мою дочь сразу же в оборот взяли. Набежала толпа разнокалиберных служанок. Разнокалиберных, потому что все разные. Какие покруглее и пониже, а какие постройнее и повыше. Одно могу сказать. Совсем стройных и высоких не было. Похоже, такое понятие, как вобла сушеная, к женской части гномов неприменимо. Скорее, милые и улыбчивые колобки по большей части. Конечно, накинулись на мою девочку, как стая пираний, с той лишь разницей, что не жрали, а мыли, причесывали, укладывали, умащивали и одевали. Ко мне тоже приставили дородного дядьку, дабы одеть подобающе. В отличие от дочери, со мной ему пришлось повозиться, но к концу дня, когда был запланирован ужин, обед мы благополучно пропустили, я таки был одет как надо, на взгляд специалиста. А вот на мой взгляд, на мужской одежде кружево могло быть и поменьше, да и одежда сама была несколько тесновата. Одни только парадные штаны, вроде плотно облегающих лосин, чего стоили, плюс тяжелый пиджак не менее тесный, с пышным жабо, которое вечно подбородок щекочет. Приходится ходить и сидеть, будто лом проглотил. Постоянно кажется, что от неосторожного движения вот-вот начнут расползаться швы. Однако это были беспочвенные страхи, чисто субъективные. Сам ужин прошел, так сказать, в тесной компании и дружеской обстановке. Дарина блистала нарядом, драгоценностями, белозубой улыбкой и дружелюбием. Вот только весь разговор строился так, чтобы узнать о нас максимум, а о себе ничего не сказать. Но я-то тоже не пальцем деланный. Где наводящими вопросами, где по оговоркам продолжал сбор информации. По всему выходит, что местные разумные виды хоть и живут в одном мире, но очень отличаются по укладу своих обществ. Диффузия нравов и обычаев, если и происходит, то в крайне малых масштабах. Про эльфов пока сказать что-то сложно, они вообще закрыты ото всех, но про остальных кое-что узнать удалось. Например, про равноправие полов или про их полное отсутствие. Вот, скажем, люди Наидали, вернее их общество очень похоже на то, что существовало в нашем средневековье. Человеческие женщины, если за людей считаются, то по-любому вторым сортом идут. Исключение разве что для знатных особ делается, но исключительно по сравнению с простолюдинами. В своей же среде тоже не шибко высоко взлететь могут, например, не по статусу им возглавить династию. Это только мужчинам позволено. Предположим, вышла женщина замуж за графа. Графиня теперь и все такое – но не дай бог мужу сгинуть на ратной службе или на дуэли, да хоть на охоте кому на клык неосторожно попасть, не дадут ей единолично графствовать. Варианты, конечно, будут, но не так, чтобы разнообразные. Один из таких вариантов – выйти замуж за младшего родственника бывшего мужа, если имеется такой свободный, ну или за старшего, тут уж как повезет. Спрашивать не будут, а если все заняты или вообще родственников мужского пола не имеется, что такого назначат сверху? Так сказать, по распоряжению короны выберут достойного. И хоть криком кричи, хоть на луну вой, никого мнение женщины не интересует. С простолюдинами, как я уже говорил, все так же, но намного проще. Курица не птица, баба не человек. У орков, так и вовсе, на мой взгляд, все странно. Женщины у них общие. Выбираются из толпы по мере необходимости и по праву сильного. И если на спаривание претендентов больше одного, то вопрос решается поединком, часто смертельным. Родила, надоела, пинок под зад в направлении толпы, откуда была взята. Если родился воин, он живет и воспитывается с отцом. А если девка, то место ей где? Правильно, в толпе, рядом с матерью. Из всей работы, которая нужна для выживания племени, мужики-орки разве что охотятся, а остальное делают тетки. Это касается всего, начиная от постройки жилищ, что очень похоже на юрты, и заканчивая любыми бытовыми мелочами. То есть вся, абсолютно вся работа лежит на женских плечах. Мужики только охотятся и воюют. Но и женщин своих всегда защищают в первую очередь. Такой вот уклад, вроде бы простой и в то же время сложный, так как нюансов много. У гномов же все несколько иначе. Иначе по сравнению с местными или скорее давно живущими на Идале разумными видами. Зато много схожего с нашим современным обществом, но с добавлением средневекового колорита. Начнем с того, что некое подобие равноправия у них все же существует. Именно что подобие. То есть нельзя сказать, что женщин притесняют, но и то, что им везде зеленый свет, тоже не скажешь. Тут все намного суровей. У подгорного племени закон один. Надо доказать, что ты достойна уважения. Однако это еще умудриться провернуть надо. Мужики ведь по природе своей шовинисты, главенство женщины терпят со скрипом, и неважно, к какому виду принадлежат те мужики. Во всяком случае, у людей и гномов в этом много общего. Имея изначально больше прав, по праву половой принадлежности, ведь мир Идалы тоже мужской, они не очень спешат делиться своими привилегиями. Гномии и женщине нужно серьезно постараться, чтобы доказать свое право. Но тем не менее это возможно. Одно я уяснил абсолютно точно. Представительницы слабого пола подгорного народа далеко не дуры. Чтобы упростить себе жизнь, они предпочитают особо не высовываться. Впрочем, их и так не сильно притесняют. При желании она может добиться большего, а в большинстве случаев рулят из тени своего мужа. Принцип простой и в то же время гениальный. Если мужчины думают, что они умнее нас, то пусть думают, что мы им подчиняемся. А на самом деле подкаблучников среди гномов может и не больше, но точно не меньше, чем среди людей нашего мира. Короче, так скажу, что из всего многообразия разумной жизни подгорный народ с их очень похожим укладом нам, выходцам с современной земли, больше всего подходит. Жаль, несовместимы мы в плане воспроизводства себе подобных. Это очень бы упростило налаживание отношений. Даже их клановая структура весьма похожа на общинно-родовой строй Древней Руси. Нет, думайте, что хотите, но эти ребята мне нравятся. Нам бы с ними дружить надо, и тогда мы горы свернем. Хотя нет, горы не свернем. Коротышки ведь любят там селиться. Ну и ладно, свернуть можно чего-нибудь другое. Тем более, что не такие уж они и коротышки. Это если сравнивать с моим ростом, то да. Но для меня большинство людей гномы. Нет, эти ребята даже под 1,80 м бывают. Редко, конечно. В основном средний рост от 160 до 175. Нормальные люди, в общем, только само название сказочное, а потому для меня звучит по-дурацки. Разве что кряжестость их немного отличает от нас, потому и выглядят низкими и квадратными. Зато силушкой бог не обидел, а это тоже плюс. Еще они очень вспыльчивые. Тут уже ближе к ирландцам. Правда, я только слышал, что ирландцы дрочливые. На самом деле, что за люди, без понятия. Общаться вживую не довелось. Однако по описаниям в книгах и кино, ирландцы рыжие и скорые до рукоприкладства. Гномы, к слову, в этом один в один. Даже подозрение такое возникло, а не родственники ли они? Может, это какая-нибудь забытая гномья ветвь выжила на земле, а потом эволюционировала, научившись спариваться с людьми? Это я так пошутил, не воспринимайте всерьез. Полное равноправие, опять же не точно, а исключительно с чужих слов, существует только в среде народа демон. Но повторюсь, это недостоверная информация, но правдоподобная. Девки их штаны носят, на войну ходят, так что очень похоже, но проверять надо. В общем, хорошо посидели, поговорили. Правда, дочь заскучала быстро. Она же ни слова из разговора не поняла. Дарина пыталась с ней заговаривать, но узнав, что Ирина не говорит на людском диалекте, явно расстроилась. Видимо, строила планы на охмурение и вытягивание информации, а тут такой облом. Она совсем не говорит на местном языке? Абсолютно. Мы же новички наедали. Я тебе даже больше скажу. Я хоть и научился говорить, но грамоты местной тоже не знаю. Сложно нам договариваться будет. Ничего, решим этот вопрос. Завтра придет хороший учитель. С тобой проще, ты уже говоришь и в общем счет знаешь. Осталось только показать тебе символы для записей. Думаю, что быстро справишься, тем более, что людской язык в этом плане примитивен. Это она очередной раз намекнула таким образом на свою гномью исключительность. Надо ломать подобные стереотипы. За это спасибо, но у меня будет одна просьба. Занятия с моей дочерью будут происходить только в моем присутствии. Что, не доверяешь? Боишься, начну выпытывать ваши секреты? Я тактично промолчал. Да, собственно, правильно делаешь. Я бы обязательно попробовала это сделать. Сам понимать должен. Понимаю, но и ты пойми меня. Такие игры доверия не добавляют. Как же нам быть, Сергий? Я должна учитывать интересы подгорного народа, в частности, клана Гардис. А я и не против, даже за, но только так, чтобы и интересы нашего анклава были не забыты. Как же с тобой трудно. Ты точно человек? С виду вроде да, но если всмотреться глубже, что-то от нашего народа в тебе есть. Почему ты Дарию подарил знания, а мне не хочешь? Если бы это только меня касалось, красавица, я бы тебя осыпал такими знаниями. Но за моей спиной стоят родичи. В этом мы с вами похожи. Вот я говорю, что у нас много общего. Ну, хоть мелочь какую-нибудь подари. Мне завтра к отцу идти. Пока ты будешь знакомиться с кораблем и Жагдином, мне назначена аудиенция. Я должна буду представить отчет о добытой информации. А что ему скажу? Что уложила тебя в койку? Ну, тоже достижение, ведь в постели мужчины более разговорчивы. Смеешься, да? Нахмурилась девушка. Все вы, мужики, одинаковые. Зеленые глаза умоляюще смотрят. Кот из мультфильма про Шрека – фальшивка по сравнению с гномией-артисткой. И ведь точно знаю, что играет, зараза. Просто отрабатывает один из вариантов развода. Но, блин, как правдоподобно работает чертовка. Станиславский бы точно крикнул «Верю!» «Ладно, будет тебе подарок». «Правда?» Опахало густых ресниц мило хлопнули несколько раз, а потом в восхищении широко распахнулись. «Правда, но не бесплатно». «Я согласен, пошли!» Тут же вскакивает Дарина со своего места. «Куда?» Я аж опешил от такой энергичной вспышки эмоций. Как куда? Буду расчет производить. Это само собой, но я не про тот расчет. А про какой? В глазах сама невинность. Вроде передо мной пай-девочка сидит и не понимает, о чем речь. Я хочу иметь долю с прибыли производства. Сколько? Лицо собеседницы моментально становится серьезным. Пополам. Не смешно. А кто здесь смеется? Делаю вид, что ищу насмешника. Даже под стол заглянул, дурачась. Ты? Нисколько. Производство, материалы, работа, продажа. Забыл? Так я же и говорю исключительно про прибыль. Половину с прибыли и только. То, что будет потрачено на все вышеперечисленное, надо вернуть. Кто же спорит? В конце концов, я ведь не эксклюзивный товар предлагаю, а как раз такой, который легко продавать на сторону, а значит, можно взять массовостью. Мир большой, эта штука всем нужна будет. Кроме того, потребуется дальнейшее обслуживание и сменные части. Это уже отдельные производства и прибыли. С них бы тоже не против поиметь. «Ты издеваешься!» – утвердительно кивает гнома. 2%! «Ха-ха, 3 раза. Половину и не медяком меньше». «Я так не могу решать. Мне нужно знать, о чем идет торг. Это точная идея технического плана». «Точно, даже не сомневайся. Причем не одна, а сразу несколько, и применение тоже очень широкое». «Да? Тогда 10%, и ты мне рассказываешь, о чем речь». «Пап!» Вдруг раздался голос дочери. «Да, Ириш, можно пойду отдыхать, а то я все равно ничего не понимаю». «Думаю, что можно. Нашей гостеприимной хозяйке сейчас не до этикета. Она упорно торгуется». «Я догадалась», усмехается мой ребенок. «Она, кстати, сказала, что завтра придет учитель, который будет учить тебя местному диалекту людей и письмо». «Интересно». «Мне тоже. Но это все завтра начнется. Пока действительно отдыхай. И это, дочь, нам надо будет поговорить серьезно». Ирина кивнула. Кивнула с таким видом, мол, куда же деваться-то. Потом ушла.